Жорж Сименон. До самой сути. Читает актер Игорь Тарадайкин. Глава первая. Он держит стакан в руке, рассеянно поглядывая на донышко, где еще осталось немного почти бесцветного виски. Со стороны может показаться, да так оно и есть на самом деле, что он оттягивает удовольствие допить последний глоток. Сделав, наконец, это, он еще с минуту смотрит на стакан. Он не решается опустить его на стойку и чуточку на 2-3 сантиметра отодвинуть от себя. Билл, бармен, немедленно уловит сигнал, хотя с виду и поглощен игрой в кости с ковбоями. Он на чеку, всегда на чеку, особенно с таким клиентом, как ПМ. Здорово это организовано. Все выглядит случайным. Жесты ваши как нельзя более невинны. В конечном счете можно напиться незаметно для себя и окружающих. В этих знаках, которые понятны посвященным в любой стране мира, есть нечто масонское. Что делает, например, Билл, когда ПМ заказывает первый стакан? Или, вернее, когда эти слова то ли от скуки, то ли случайно срываются у него с губ? Он вполголоса спрашивает: «Двойное?» Тон у него скорее утвердительный. Само собой разумеется, джентльмен не пойдет в Монтесума-бар пить одинарные виски. Более того, Билл вообще не ждет, пока с ним заговорят. Вы входите, взбираетесь на высокий табурет, и Билл или любой другой бармен с понимающей улыбкой протягивает руку за бутылкой вашего любимого бурбона. Виски для знатоков. ПМ достаточно чуть-чуть подвинуть стакан. Но он воздерживается. Грузно соскальзывает с сиденья и направляется в туалет. Он не из тех, кто в субботний вечер теряет контроль над собой. А в долине немало таких, у кого на неделе не одна суббота. Чувствует он себя хорошо. В голове, правда, слегка шумит. Шаг несколько неуверенный, но ПМ убежден, что никто ничего не заметит. В туалет же он идет, чтобы посмотреться в зеркало и решить, можно ли себе позволить еще один последний стаканчик. «Hello, ПМ!» «Hello, Джек!» Парень мирно восседает на стульчике в одной из кабинок без дверей. Как и у ПМ, на голове у него ковбойская шляпа. Оба в белых рубашках. Без пиджаков. Так, впрочем, одеты все посетители бара. Весь город. Большинство ходит с открытым воротом, но ПМ в галстуке, который не снимает даже на ранчо. Он всегда любил известную строгость в одежде. «Уже льет?» «Еще нет». «Ничего, польет. И вовсю». Скоро полночь. Весь вечер сверкает молния. Со стороны Мексики доносятся глухие раскаты грома. ПМ разглядывает себя в тусклом зеркале. Жирком оброс, но не слишком. Лицо желтоватое, но это из-за плохого освещения. В баре, где абажуры цветные, оно напротив кажется конфетно-розовым. Мешков под глазами нет. Ну так как? Выпить последний? На дорожку. Джек, не слезая со стульчика, продолжает. «Сколько еще человек в игре? Я отставил на 8 июня. Поторопился». «Я на 4 июля. Тоже поспешил. Затея уже год. До нее додумалась местная ногалесская газетка. Листок, издающийся в городишке, североамериканская часть которого насчитывает едва 7000 жителей. Когда приближается время дождей, и термометр неизменно стоит на 105 градусах по Фаренгейту, когда асфальт плавится, и люди на улицах с трудом волочат ноги, а владельцы ранчо спрашивают себя, не пора ли, как в некоторые годы, перегонять скот в Нью-Мексико или Неваду, здесь-то пастбища выгорят, газета устраивает своего рода конкурс. Участники подают записки с предлагаемой датой начала дождей. и сводная таблица выставляется в витрине. Сейчас там осталось 4-5 фамилий, не больше. Пем сам видел это по дороге в бар. Первой, по-моему, идет какая-то женщина. Забыл, как зовут. Пем причесывается. Он никогда не забывает сунуть в карман гребешок. Потом возвращается в бар, и Билл сразу видит, что нужно протянуть руку за бутылкой. Пем неизменно сидит на одном и том же месте, в конце стойки, где она делает поворот. Это создает впечатление, будто он здесь председательствует. Он вообще держится несколько особняком. Те, кто наезжает сюда из долины, чаще всего сбиваются кучками. Говорят в полный голос. Патрик Мартин Эшбридж запросто, хотя и уважительно, пожимает на ходу руки, обменивается с каждым несколькими словами, но в сущности всегда остается чуточку на отшибе. Из чувства собственного достоинства? Пожалуй. Но еще и по склонности. Точно так же он любит в субботний вечер уходить одним из последних. Бар почти пуст. Пи-эм хорошо тут. На своем табурете со стаканом в руке. И Билл в перерыве между двумя клиентами обязательно подходит поболтать с ним. Билл поднимает голову. Началось. Кажется, что в крышу внезапно угодил заряд дроби. Кто-то встает, приоткрывает входную дверь, и в уличной тьме виден тротуар, полосуемый длинными серыми штрихами дождя. Ну и взбухнет теперь река. Надо ли Пем позволять себе последний стаканчик? Но мысль об этой влаге небесной подогревает его. К тому же бармен добавляет: «Похоже, мы несколько дней вас не увидим». Так бывает. Жители долины отрезаны от шоссе речкой. Большую часть года русло ее пересыхает, но стоит ливням хлынуть с мексиканских гор, как она вздувается за одну ночь, порой за час, а то и быстрее. Моста нет. Если вода поднялась не слишком высоко, через речку кое-как перебираются в машине или на худой конец верхом, когда дно слишком уж завалено камнями. Но можно и застрять дней на 10 с лишним по ту сторону Санта-Крус. Не из-за этой ли перспективы Пи-эм так подмывает махнуть за проволоку? Он представляет себе, как выглядит сейчас, сидя между двумя бутылками. Лицо раскраснелось, зрачки расширены, глаза блестят. Пи-эм поеживается. Таким он себя не любит. «Кое-кому, — говорит бармен, — завтра будет трудновато возвращаться. Особенно ковбоям. Выбравшись субботним вечером в город, они обычно торчат там до утра. И Эм не может задерживаться так долго. Тем хуже. Он все-таки махнет. Пи-эм вытаскивает из заднего кармана брюк несколько долларов. У него всегда при себе целая пачка. И направляется к выходу, ступая куда неувереннее, чем предполагал. Но он уже смирился. Стоит вбить себе в голову, что ты пьян, от этой мысли не отделаешься. Два шага по тротуару под проливным дождем, и рубашка тут же прилипает к телу. На ощупь, чуть медленнее, чем полагается, он вставляет ключ зажигания. До проволочной изгороди, разделяющей город, половина Соединенные Штаты, половина Мексика, не больше 100 метров. Пи-эм сбрасывает газ, тормозит. Рядом с машиной вырастает чей-то силуэт. Это чиновник иммиграционной службы. Документов не спрашивает. Очевидно, узнал водителя. Странное дело. Даже в дождь, когда стираются все контуры, вы все равно ощущаете контраст. Миновали изгородь, проехали самую малость. И вам уже кажется, что вы попали в какой-то необычный, сомнительный, запретный мир. Там, где только что был Пи-эм, все внушает спокойствие и уверенность. Широкая улица, привычные витрины, чистый тротуар. Бары уже закрыты, кроме двух. А здесь идет какая-то таинственная суетня. Под ливнем, за полночь, всюду снуют подозрительные фигуры. На порогах домов торчат люди. Торговцы зазывают вас в лавки, где продают спиртное и сувениры. По разбитой мостовой уже катятся желтые ручьи. В каждом темном углу угадываются теплые человеческие тела, жесты, перешептывания. Все-таки он поедет. Не потому, что у него легко на душе. С легкой душой он никогда этого не делает. Поедет, может быть, из-за последнего стакана виски, воскресившего перед ним некие смутные образы. Может быть, что вероятней, из-за дождя. С его началом на ПМ как бы подуло ветром воспоминаний. Ехать приходится по улочкам, которые, извиваясь и петляя, взбегают на холм. Чередование света и тени приобретает особый смысл. Обнаженные руки делают вам знаки. Женщины без опаски суются под самую машину. ПМ знает, что всю обратную дорогу его будет подташнивать от омерзения. За баранку он возьмется так, словно боится ее выпачкать. Постарается не трогать лицо руками и держать сигарету не за тот конец, который суют в рот. Вода хлещет отовсюду. Стеклоочистители работают толчками. Когда ПМ спускается с холма, из-под колес бьют фонтаны грязной воды. Ему хочется вымыть руки и остановиться для этого у подземелья. Мексиканского ресторана с колоссальным баром, куда клиентов-американцев пускают всю ночь. Но он проезжает мимо и мельком видит за окнами музыкантов в опереточных костюмах и пестрых сомбреро. Они расхаживают со своими гитарами между столиков. Зайдя, придется выпить, а выпив, ПМ теряет осторожность за рулем. К тому же у себя в долине он помощник шерифа, как почти все приличные люди, владельцы ранчо. Иные, впрочем, плюют на это и гоняют машину так, что недолго без головы остаться. Люди не понимают одного. Он человек совестливый. Вот именно. ПМ уже с минуту подбирал нужное слово. Можно бы, конечно, сказать, просто порядочный человек. Но этого мало. Даже выпив, он не перестает следить за собой. Например, сходил и посмотрелся в зеркало, прежде чем позволить себе последний стаканчик бурбона. Потом, правда, съездил наверх. Но ПМ горько улыбается в темноте машины, где впервые за много месяцев дышится по-настоящему легко. Он себя знает. Он не то, что некоторые его знакомые. Те, попадая наверх, предаются самому грязному распутству. Интересно, Нора уже дома? Нет, маловероятно. Она, наверное, выпила больше, чем он. Она никогда не показывает, что пьет. Просто поехала на бридж к Кейди, через два ранчо от их собственного. Сегодня ее свободный день. Только вот у Кейди, как и всюду, ваш стакан недолго остается пустым. А за игрой не замечаешь, сколько выпито. Впрочем, какое это имеет значение? Охота ему придумывать себе лишние заботы. ПМ минует на Галис. Бар Билла закрыт. Стало быть, пошел второй час ночи. Они с Норой будут дома почти одновременно. Если она вернется позже его, он выпьет стакан пива. После бурбона оно освежает. Сейчас он едет недалеко от Санта-Крус, которая змеится справа, и ему слышен характерный шум, указывающий, что река уже вздулась. Впереди медленно тащится другая машина, но ПМ не идет на обгон. Боится, как бы не занесло. Между тем ему не терпится попасть домой, чтобы выпить пиво или из-за Норы. Нет, просто хочется вымыть руки, принять горячий душ, намылиться с ног до головы. Обычно на дорогу до ранчо уходит полчаса, Из-за грозы и этой едва ползущей машины он тратит почти час. Сквозь пелену дождя он еле-еле различает белые столбы, означающие, что надо сворачивать вправо. Шоссе подведено не только к его ранчо, ко многим. Через 200 метров путь преграждает Санта-Крус, и фары озаряют катящуюся массу воды, которая уносит с собой обломки и мусор. Уровень ее еще невысок. ПМ едет вброд, и машина с трудом карабкается на другой берег. Пожалуй, было самое время. Еще 1-2 часа, и больше не переберешься. За изгородью из колючей проволоки угадываются силуэты лошадей. Перед самыми колесами дорогу перебегает игуана. Желтая и как бы прозрачная. Справа, на порядочном удалении, завеса деревьев, и за ней огни, дом Кейди. Игра, видимо, еще продолжается. Окна Нолендов тоже освещены, но так у них почти каждую ночь. Любопытно все-таки, что он не встретил их машин у реки. Они наверняка выжидают, чтобы вода поднялась повыше. Начало дождей пропускать не принято. Скоро, выпив сколько им надо, они и сегодня явятся любоваться разливом. Он с Норой тоже, вероятно, поедет. ПМ сворачивает влево. Тут есть проезд, хотя и скверный. Эту дыру все время заделывают, а она опять образуется. Надо только ее не пропустить. Потом еще раз повернуть и дальше прямо в ворота. Ворота гаража открыты. Их вообще обычно не запирают. ПМ закатывает машину, затем снова возвращается. Забыл выключить синие ночные лампы. Теперь домой. Он достает карманный фонарик, но не успевает осветить дорогу, как его окликают. «Пэт!» Здесь никто, даже Нора, не зовет его Пэтом. К нему так не обращаются уже 10, нет, 20. Да и в те времена, когда ПМ был совсем молод, он терпеть не мог этого уменьшительного имени. Странно, голос знакомый, вот чей никак не сообразить. Сердце у ПМ сжимается, как в минуты большого испуга. Но он еще не отдает себе отчета, почему. Рядом кто-то есть. Из темноты выступает силуэт человека, даже не пытающегося укрыться от ливня. Нет, это не злоумышленник. Человек стоит неподвижно, опустив руки по швам. ПМ чувствует в этой позе нечто смиренное и вместе с тем угрожающее. Вернее, в ней есть какое-то нечеловеческое безразличие. Даже нищие в мексиканской части Ногалеса, и те сейчас стараются укрыться в подъездах. ПМ уже все понял. Это немыслимо. Тем не менее, это так. Ему тоже хочется произнести имя. Уменьшительное имя. Но он не осмеливается. И лишь испуганно водит вокруг глазами. С минуты на минуту сверкнет фарами машина Норы. «Как ты выбрался?» «Мне бы поесть. Это можно?» «Кто-нибудь в курсе?» «Нет. Одна Эмили. Ты ее видел?» «Я заехал к ней в Лос-Анджелес. И никто, никто меня не опознал». Еще в дверях гаража ПМ достал из кармана ключи. В доме две постоянные прислуги, но по воскресеньям они уходят. Дверь совсем рядом, метрах в 2-3. По голове и плечам обоих мужчин струится вода. ПМ словно прирос к месту. Другой тоже выжидает. Боится настаивать. «Как тебе удалось добраться сюда?» «Разными способами. Эмили отдала мне всю свою наличность. Ехал автобусами. В Фениксе 2 дня работал в аптеке закусочной. Потом голосовал. Адрес мой взял у Эмили?» «Да». «А как разыскал дом?» «Я тебя уже 5-й час жду. С соседями разговаривал? Не беспокойся ни с кем». Как же ты все-таки разыскал дом? Дверь совсем близко. Толкни рукой, и они под крышей. Но он все еще не решается шагнуть вперед. А ведь знает. Нора не должна видеть, как они разговаривают под дождем в темноте. Пиэм по-прежнему держит в руке фонарик, но луч его направлен в землю. От Эмили я узнал, как называется твое ранчо, и что находится оно в Тумакакоре, между Тусоном и границей. Это она надоумила тебя ехать сюда? Нет. Из машины, которая меня подобрала, я вылез у бара к северу от шоссе. В баре расспрашивал обо мне. Сперва попробовал тебе дозвониться, но никто не ответил. Пиэм вздрагивает. Что было бы, окажись Нора дома, и возьми она трубку. Тогда я спросил у хозяйки, не очень-то любезной особы, знает ли она ваше ранчо. Фамилии твоей не назвал. Словом, сделал вид, что ищу работу. Что она ответила? Что попробовать можно, только люди у тебя долго не задерживаются. Я пошел наугад, хотя уже стемнело. Очень есть хотелось. Тон у него с самого начала ровный, беззлобный, терпеливый, но и не униженный. Помедлив еще с минуту, ПМ наводит ему на лицо луч фонарика. Чего он, собственно, ждал? Лицо как лицо, не слишком худое. Черты еще не заострились. Взгляд живой. На щеках никакой щетины. Тревожные приметы бродяг. Эмили дала мне бритву. В Тусоне перед самым вечером я успел привести себя в порядок. Как и ПМ, он в белой рубашке. Брюки, несмотря на дождь, выглядят вполне прилично. Что думаешь делать? Прежде всего поесть. В Тусоне я остался без денег. Дурацкая история. Завернул последние несколько долларов в носовой платок и обронил. А может, просто вытащили при высадке из автобуса. Смешок у него сухой, короткий, незнакомый ПМ. Идем. ПМ отчаянно подмывает переменить решение. Что если отвезти его в конюшню, притащить туда еды и сказать, чтобы уходил ночью, пока норы... Потом переправишь меня в Мексику. Милдред с детьми уже там. Где? В Ногалесе. Ждут меня. Ты сказал, Милдред, да. Заехал к ней в Айову? Нет. Когда же вы договорились? На свиданиях. Больше я не мог. Я должен жить с ними. Но я голоден, Пэт. Пиэм поворачивает, наконец, ключ в замке и делает это тем более торопливо, что в стороне ранчо Кэдди, кажется, зашумели машины. «Ты не женат?» — Эмили говорит. «Моя жена вернется с минуты на минуту». И он включает свет. За противомоскитной сеткой большой прохладный холл. Дальше гостиная с просторными креслами. Пиэм всегда мечтал о таких. «Идем». Прежде чем проследовать на кухню, он еще раз выглядывает за двери. Так и есть. От дома Кейди отъехали три машины, и все три направляются к реке. Вот что. Не зови меня больше Пэтом. А как надо. Здесь я для всех ПМ. Ему нравится, когда его так называют. Еще мальчиком он прочел, что нью-йоркские воротилы, банкиры, бизнесмены, требуют, чтобы их называли по инициалам. Что ты скажешь жене? Не знаю. Вернись я пораньше, я переправил бы тебя еще сегодня. В Мексику. Гость бледнеет. Он даже забывает заглянуть в холодильник, откуда ПМ извлекает пол окорока. На полках есть и кое-что другое. Пиво и эль в бутылках. ПМ в свой черед испытывает замешательство и поскорее захлопывает дверцу. Сейчас принесу воды. Придется подождать. Сегодня переправить тебя невозможно. Почему? Там же Милдред с детьми. В гостинице? ПМ опять становится не по себе. Вдруг она зарегистрировалась под своей фамилией. Нет, мне пришлось снять комнату. Гость ест ветчину. Держит в руке толстый ломоть, но глотает с видимым усилием. Вода прибывает. Боюсь, что на обратном пути уже не смогу перебраться через реку. Эх, будь у него несколько часов в запасе. Хоть час. Но вот-вот вернется Нора. И, возможно, привезет с собой приятелей, чтобы пропустить по последней. Так она часто делает. Не задавай вопросов. Ты уверен, что тебя не опознали? Как бы я в таком случае попал сюда? Это ясно, глупо было спрашивать. Здесь обо мне известно, осведомляется гость. Твоей жене, например. Нет, так и предполагал. По-твоему, лучше, если бы я ей рассказал? По временам голоса ожесточаются, но гость всякий раз берет себя в руки, хотя по-прежнему без малейшего оттенка униженности. Ты без поклажи, пожатие плечами. За кого ж тебя выдать? Погоди. Друг детства, словом, старый приятель. Хорошо. Человек, которого я давно потерял из виду. Да. Самое трудное — объяснить, почему ты без машины. Извини. Так или иначе, придется назвать причину твоего появления. Знакомый. Вот именно. Знакомая семья ехала в Мексику. А ты взял и заглянул ко мне на часок-другой. Так и скажу. Минутку. Твои ждут тебя в Ногалесе. Нет. Там им пришлось бы остановиться в гостинице, у них был бы адрес. Значит, отсюда им можно было бы позвонить. Колени ПМ беспокойно подрагивают. Он вслушивается в грохот ливня, пытаясь различить шум машины. Он совершенно трезв, да и не был пьян. Однако от него, разумеется, пахнет спиртным. И он избегает приближаться к спутнику. Вода прибывает. Завтра, может быть, спадет. В этом случае проскочим. «Как?» «Там видно будет. Да не перебивай ты меня!» «На границе, должно быть, уже получили мои приметы и фотографию. Я думал, горами. В горах конные патрули. Давеча, ты сказал, вот и она. Называть я тебя буду. Минутку. Эрик. Эрик Белл. Как хочешь. Меня зови ПМ. Запомнишь?» «Конечно. Объедки брось сюда. У нас есть комната для гостей. Ты что?» Вопрос, который хотел задать ПМ, застревает у него в горле. А время поджимает. Моторы шумят уже совсем близко. Ты... С тех пор, как ты выбрался, ты ни разу не... Только воду и кока-колу. ПМ с облегчением утирает лоб. Садись, закуривай. Я без сигарет. ПМ протягивает пачку. Держись непринужденней. Нора, он не успевает подобрать нужное слово. Дверь хлопает, в холле слышны голоса. «Ты дома?» Компания порядочная и тоже промокшая. Им захотелось посмотреть на реку вблизи, и они вылезли из машин. Тут оба Кейди и миссис Поп со своей собачкой под мышкой. Еще Ноленды. Их подобрали по дороге. «Входите, ребятки, сейчас принесу выпить. Ба, ты...» Нора остановилась перед незнакомцем, который устроился в кресле. Под ногами у него изрядная лужа. «Эрик Белл, мой приятель. Одним словом, старый товарищ. Понимаешь, ПМ внезапно вспоминает о невымытых руках, о холме в Мексике. И теряется. Белл завернул ко мне всего на несколько часов, но думаю... что он пробудет у нас несколько дней, заканчивает за него Нора без малейшей язвительности в голосе. Она открывает стенной шкаф, достает спиртное. И М очень хочется ее остановить. Надеюсь, у него есть с собой во что переодеться. Вода поднимается с каждой минуты. Когда мы подъехали, брода уже не было. Пембертоны чуть не застряли на том берегу. Кейди считает, иду на пари, что это протянется не меньше недели, перебивает Кейди. Я только что звонил в бюро погоды. В Соноре настоящий потоп. Как ты сказал, его зовут? Эрик Белл. Вы впервые в нашей долине, мистер Белл? Впервые. Вы еще убедитесь, что здесь у нас не так уж плохо, даже когда мы отрезаны разливом Санта-Крус. Шотландское, бурбон. Благодарю, нет. Пиво? Благодарю, тоже нет. Серьезно? Мой друг Белл, вмешивается ПМ, недавно перенес тяжелую болезнь. Алкоголь ему противопоказан. В таком случае не настаиваю. Остальные наливайте себе сами. Едой-то хоть запаслись? Консервов на неделю хватит. А выпивки? Нет, только пиво, отзывается миссис Кэдди. Завтра подкинем вам ящик. Кто хочет есть? Теперь это продлится, пожалуй, часов до 5-6 утра. Появляется ветчина, сыр, консервы. Нора выставляет на столик несколько бутылок. За стаканом и хлебом каждый идет на кухню сам. Дом знакомый. Пембертоны непременно заглянут утром. Еще бы. И не только они, а все, кому не лень посмотреть на реку. Заметят у Эшбриджи свет и валятся, как к себе домой. Просторных кресел и подушек хватает на всех. Миссис Поуп обязательно станет худо. Она всегда этим кончает. Потом загаживает ванну, потом неизвестно почему принимается плакать и прижимать к груди собачку. Кто-то запустил проигрыватель. Музыку не слушает, но она создает шумовой фон, позволяющий не замечать перебоев в разговоре. Один старый индеец Апач уверяет, что дождь зарядил дней на 40. Он еще неделю назад предсказал это какому-то журналисту. Кстати, с берега удрали все змеи и зайцы. ПМ замечает, что гость его вздрагивает. «Пойду достану ему брюки и рубашку», — объявляет он, вставая. «Как его угораздило так вымокнуть?» «Не знаю, но если он пойдет со мной...» ПМ вот-вот расплачется. Конечно, никто об этом не догадывается. Все достаточно пьяны, чтобы не обращать на него внимания. Он выдавливает. «Пошли». ПМ сам выпил. Может быть, поэтому, пересекая гостиную, испытывает такое чувство, будто дом шатается. Нет, шатается не только дом. Вся его жизнь, все благополучие, добытое такой дорогой ценой, таким упорством. За спиной он слышит музыку, голоса, звяканье стаканов. Что это, собственно, было? Желание зарыдать или просто тошнота? Пошли. Спутник следует за ним скользящим бесшумным шагом, и это поражает ПМ. В обычной жизни люди так не ходят. Подозревают ли те, кто блаженно развалился в креслах, чем они сейчас рискуют? Они проведут в этой пропитанной алкоголем атмосфере долгие часы, даже не предполагая, что в доме убийца. Пошли. ПМ толкает одну дверь, потом другую. Они проходят через спальню Норы, выдержанную в голубых тонах, затем через ванную, тоже голубую, и отделанную с такой роскошью, какой трудно ожидать в глухой аризонской долине. Потом оказываются в его собственной спальне. Тона здесь желтый и коричневый. Ванна желтая. ПМ поочередно зажигает лампы, распахивает стенной шкаф, где висят костюмы. У нас с тобой был одинаковый размер. Да, но я малость похудел. Без робости и стеснения, как в детстве, брат его стаскивает рубашку, обнажив белый, мощный, мускулистый торс, предмет постоянной зависти ПМ в былые времена. Сбрасывает брюки, кальсоны. Теперь он гол, как червяк. Дай-ка мне лучше пижаму. Не завалюсь я спать. Надевая ее, он добавляет. Я тебя очень стесняю, правда? И словно рассуждая, сам с собой заканчивает. Самое разумное — переправить меня как можно скорее. УПМ перехватывает горло. Он даже не пытается разобраться, что с ним. Только выдавливает с трудом. Оружие есть? Нет. ПМ открывает дверь. Ванна направо. Найдешь там все, что нужно. Оставшись один, он скисает. Этого давно уже с ним не случалось. Да он сегодня почти не пил. Его мгновенно рвет, и проходит добрых четверть часа, прежде чем он возвращается к Норе и гостям.